Первого на огороженную площадку выгнали мужика в джинсах. Тот под тычками выбежал на площадку и в растерянности остановился. Рядом с ним на землю упал небольшой нож. Мужчина тут же подобрал его и стал смотреть по сторонам. «Выпускай! Выпускай! Выпускай!» — скандировала толпа. И тут с противоположной стороны открылась дверь, и на площадку мгновенно выбежала кошка. Даже не так. Кошка! По размерам что-то среднее между алабаем-переростком и тигром. Даже, думаю, больше волха взрослого. Лапы, кончик хвоста, частично голова и несколько пятен на теле желтоватого цвета. А все остальное тело черное. Красивая зверюга, должен признать. Кошка, увидав мужика, тут же пригнулась к земле и стала боком обходить его. Во всех ее движениях проскальзывала ловкость, быстрота, сила. Натуральная убийца. Она не шипела. Она молча смотрела на него и продолжала обходить его по дуге. Мужик от неожиданности и испуга сделал пару шагов назад и тут же уперся спиной в забор. Все, деваться ему некуда. «Да они ставки, сволочи, делают!» — воскликнул Андрей. Быстро переводя взгляд на людей с кошки, я действительно заметил, как многие из разукрашенных говорят что-то нескольким мужичкам, которые быстро бегали от человека к человеку и делали пометки в своих блокнотах. Точно, делают ставки. Мужчине внизу было страшно. Очень. Он попытался выломать дверь, через которую его вытолкнули на площадку, но этим еще больше раззадорил толпу. Поняв, что вырваться отсюда у него не получится, он развернулся лицом к зверю и, крепче взяв в руки нож, чуть нагнулся. «Он труп», — сказал Андрей. «То, что мужик труп, мы это и так поняли». «Блядь, там же большой наш. Неужели вот так же и он сейчас будет? Что же делать? Стрелять? Куда? В кошку?» И тут лемут прыгнул. Я не знаю, самка это была или самец, но прыжок получился впечатляющим. Кошка мгновенно с места прыгнула на 3-4 метра точно. Мужчина еле успел среагировать. Но лемут все-таки зацепил его одной из своих лап. Вон, видно, как мужчина схватился за левую руку. Мягко приземлившись на 4 лапы, кошка зашипела, также пригнувшись, стала снова обходить его по дуге. Мужчина стал беспорядочно махать ножом перед собой. Левую руку он прижал к телу. А толпа вокруг просто захлебывалась от крика. Все люди, которые тут присутствовали, как будто с ума сошли. Дети и те хлопали в ладоши. И тут лемут прыгнул снова. В этот раз мужчина уже был более готов и успел отскочить в сторону раньше, махнув перед собой ножом. Но кошка, не останавливаясь, тут же оттолкнулась лапами от забора и всей своей массой прыгнула на мужика. Все произошло очень быстро. Он попытался ударить ее ножом. Челюсти кошки тут же сомкнулись на его руке и мгновенно перекусили ее пополам. Мужчина страшно закричал от боли. Кошка, выплюнув руку, отошла от него на пару метров. «Играет с ним, вот же тварюга!» Мужчина попытался отползти назад, с ужасом смотря на стоящего перед ним зверя. Видимо, кошке надоело смотреть, и она, пригнувшись, прыгнула на него. Мужчина успел закричать. Лемут приземлился ему всеми четырьмя лапами на грудь и пару раз дернул своими передними лапами, разрывая ему грудную клетку. Крик тут же захлебнулся. Челюстями она даже не пользовалась. Капец! Она его за пару секунд прикончила. Тот даже пошевелиться под ней не успел. Затем кошка, стоя на приверженном противнике, обвела взглядом сходившую с ума толпу и зашипела на всех людей. Тут же на площадку выбежало четверо индейцев с длинными копьями и, тыкая ими перед собой, согнали кошку с трупа. Она, зашипев на них, спрыгнула с трупа и, пригнувшись, побежала в уже открытую дверь, из которой вышла перед этим. Один из индейцев подошел к трупу и, достав из-за спины мачете, одним ударом отрубил мужчине голову. Затем взял ее за волосы и под непрекращающиеся овации толпы поднял ее над собой. «Охренеть просто!» — полностью пораженный сказал я. «Звездец!» — поддержал меня Слива. «Что же это за мир-то такой?» — спросил вслух Андрей. Меж тем индейцы взяли за ноги труп мужчины и уволокли его с площадки, оставляя за собой кровавый след. «Выпускайте второго!» — взревели мегафоны. Тут мы увидели, как на площадку вышел наш большой Вася. «Большой, дружище!» — быстро заговорил Слива. «Надо что-то делать, пацаны! Он же сейчас погибнет!» Я сжал кулаки и челюсти. Я понимал, что Большому надо помочь, но не понимал, как. «Мы не успеем», — ответил Митяй. «Стреляй по кошке, Митяй!» — чуть ли не крича попросил его Слива. «Оружие есть! Пустимся, перебьем их там всем!» «Нам патронов не хватит, дружище», — ответил ему, положив руку на плечо, сказал Андрей. «Мне очень жаль, но мы ничем не сможем помочь вашему другу. Их слишком много, и пока мы будем спускаться, они убьют его там, просто затыкают его копьями, а потом убьют остальных». «Блядь, что же делать?» Я пытался сообразить, как помочь Большому, но ничего не лезло в голову. Андрей прав. Как это ни печально, но ничем помочь Большому мы не могли. Твою же мать. Тем временем Большой вышел на площадку. Рядом с ним также упал нож. Вон тот довольный ублюдок на заборе кинул ему его. Большой молча поднял нож, потом повернулся к тому, кто ему его бросил, тыкнул в него своим пальцем и провел у себя по горлу. Ублюдок тут же перестал орать и аж отшатнулся от забора. А Большой развернулся и стал ждать кошку. «Выпускай, выпускай!» — снова заорала толпа. Снова открылись двери, и на площадку выбежала та же самая кошка. Кажется, она, а так хрен ее знает. Быстро пригнувшись, она стала рассматривать Большого. Вася спокойно стоял на месте и смотрел на нее. Толпа резко стихла. Все ждали, что будет дальше. «Ну давай же, сучка, иди ко мне!» — развел руки в стороны и заорал Большой. Я до боли закусил губу и смотрел на площадку. Кошка прыгнула. Большой мгновенно сделал шаг в сторону и левой рукой успел врезать летящему на него зверю кулаком в туловище. Видимо, удар получился очень хороший. Да и Большой, думаю, бил со всей силы. Кошка жалобно вскрикнула, и приземлилась она уже не так ровно и мягко, как с тем мужиком. Ее даже снесло немного с траектории. Толпа снова взорвалась. Большой пригнулся, шире расставил ноги и выставил перед собой нож. Кошка, также пригнувшись, зашипела на него и стала снова обходить его по дуге. Видимо, поняла, что Большой сам хороший боец. Затем она снова прыгнула на него. Прыжок получился молниеносным, но Большой успел среагировать. Он быстро переложил нож в левую руку, переместился в сторону, чиркнул кошку по правой лапе ножом, а правым кулаком встретил ее ударом в голову. Как он ей в пасть только не попал, я понять не могу. Кошка запищала и, пролетев мимо, упала на землю телом. Несколько секунд она трясла головой, приходя в себя. В этот момент Большой быстро подбежал к ней и со всей своей дури нанес ей сильнейший удар ногой по туловищу снизу. Она попыталась отскочить и одновременно схватить его ногу челюстями, но просто не успела. Вася оказался шустрее. От земли ее, конечно, не оторвало, тяжелая слишком. Но удар получился то, что надо. Она буквально взвыла от боли. Затем Большой несколько раз тыкнул в нее ножом, оставив его в ее теле, и навалился на нее сверху. Он обхватил руками ее шею и перевернулся на свою спину. Ногами он также обхватил ее туловище и стал ее давить. Кошка пыталась вырваться. Она извивалась в его стальных объятиях, шипела, кричала, но Большой держал ее крепко. В бинокль я видел, как мышцы на его руках и шее вздулись от сильнейшего напряжения. Он давил и давил ее. Кошка все так же пыталась вырваться. Затем Вася нащупал торчавший в ее теле нож и, продолжая удерживать ее за шею левой рукой, быстро схватился за рукоятку и стал наносить ей беспорядочные удары по туловищу. Он нанес ей около 10 ударов, и мы все увидели, как движения кошки начинают затихать. Наконец, после еще 10 ударов, кошка окончательно стихла и расслабилась. Ее голова безмолвно свесилась в сторону. Все, готово. Толпа просто орала. Кошку никому не было жаль. Еще бы, такой бой увидели. Большой скинул с себя зверя. Он был весь в крови, тяжело дышал, и из-под лба выглядывал сидящих на заборе, на деревьях, мостиках этих рокеров-индейцев. Затем, немного отдышавшись, нагнулся, взял за уши кошку и стал отрезать ей голову. Через пару минут работы у него это получилось. Позвоночник ему пришлось рубить. Толпа внезапно стихла, резко, без команды. Большой отрезал кошке голову, а все сидели и тихо смотрели за этим процессом. Отрезав голову, он поднял ее также над своей головой. «Вот вам, уроды разукрашенные!» Заорал он весь окровавленный и, размахнувшись, перебросил голову через забор в группу индейцев. Те кинулись в рассыпную, а голова упала на землю и покатилась. Затем он развернулся и пошел к дверям, через которые его сюда выпустили. «Молодец, Большой!» — заорали несколько голосов из тюрьмы. «Походу, наши орали. Окна-то сюда выходят». Вот они и наблюдали за схваткой. «Открывай, урод!» — ударил ногой по двери Большой. Дверь тут же открылась, и Вася зашел внутрь сарая. «Блестящий бой!» — заорал микрофон. «Давайте поздравим этого бойца с победой!» Люди как будто пришли в себя и мгновенно начали орать снова. «Завтра мы выпустим этого человека на бой против двух лимутов!» Толпа взревела еще больше. «Твою же мать! Ну доберусь я до тебя, урод! Кишки выпущу живому!» «Я ему муравьев в жопу засыплю!» — прошипел Слива. На площадку выбежало четверо индейцев, и, взяв за лапы кошку, также утащили ее оттуда. «Молодец, Большой!» — сказал Андрей. «Хороший боец! А для этого железного сердца мы другую казнь придумаем!» «Он у нас самый сильный!» — с гордостью сказал Слива. «Я чуть не заорал от радости, когда Васек кошку завалил!» — сказал Митяй. «Не ты один!» — улыбнулся я. «Заводи! Заводи! Заводи!» — заорала толпа. «Господи! Что эти уроды опять придумали?» — в сердцах сказал Степа.